7. Московский лес. Сокольники. Егор не в первый раз оказывался здесь, на севере Сокольников. И всякий раз не уставал поражаться величественности, грандиозности здешних дубов. В лесу хватало подобных титанов. Одни только ясени Воробьевых гор, приютившие в своих ветвях целое поселение золотых лесов, чего стоят. Но здесь готический собор. Вот что приходило в голову, стоило только поднять взгляд. Ветви смыкались где-то далеко над головой, образуя стрельчатые арки. Толстенные стволы высились сплошной колоннадой. Впечатление усиливало полное отсутствие подлеска. Внизу, в вечной тени гигантских крон, не росли даже травы. И только подушка мха, мягкие, пухлые, буро-зеленые, покрывали узловатые корневища. Они раскидывались в стороны, подобно щупальцам гигантских древесных осьминогов, и перебираться через них приходилось, как через скальные гряды, или же обходить в попытках не заплутать в этом лабиринте. Ни единого кусочка асфальтированных аллей и дорог, во множестве пересекавших когда-то парк, эти древесные чудища не оставили. Кроме одной единственной поляны, плавно спускающейся от бывшего Ростокинского проезда к долине Яузы. Середину поляны занимал старомодный особнячок, постройки начала 20 века. Когда-то здесь располагалась станция юных натуралистов. Теперь же чудом уцелевшее здание и несколько хозяйственных построек, оконтуренные высоченной живой изгородью, стали соколиной обителью, вторым по значению в лесу обиталищем друидов. Отсюда они контролировали все сокольники. Егор хоть и подозревал, что слухи об их всемогуществе изрядно преувеличены, но не признавать за лесными колдунами огромной силы было бы сущей глупостью, особенно после того, что пришлось испытать во время недавних приключений на северо-западе леса в Грачевке, логове черного друида. В саму обитель Егор заходить не собирался. После достопамятного визита в Петровскую обитель его не тянуло в гости к друидам, и он предпочел ждать снаружи, с комфортом устроившись на мягкой подушке мха в развилке двух корневищ. Вход в обитель отсюда был хорошо виден. Егор расстелил на мху кусок брезента, извлек из рюкзака снедь, прихваченную в шинке, выдернул зубами пробку из кожаной баклаги с домашним пивом и приготовился ждать. Послание от Бича, в котором тот предложил встретиться сразу после окончания общелесной конференции, Егор получил еще в шинке и сразу отправился в Сокольники. О предметах, которые там собирались обсудить, Егор знал куда больше, чем прочие обитатели леса. Хотя далеко не все, разумеется. Тем не менее, расспрашивать Бича о деталях предстоящей конференции Егор не стал. Сочтет нужным, сам расскажет. Обсудил только с напарником состав участников, немало удивившись тому, как получилось собрать под одной крышей таких заклятых друзей, как путейцы и аватарки, избежав при этом кровопролития. Видимо, дело тут было в авторитете друидов. Раз уж взялись обеспечивать безопасность конференции, никому в голову не пришло проверять, как они с этим справятся. Справятся и все, иначе и быть не может. Ждать пришлось довольно долго. Между гигантскими стволами уже повис предвечерний сумрак, когда из-за живой изгороди рассыпался медный удар гонга. Плетеные из живых лоз створки ворот распахнулись, и участники конференции потянулись наружу. Первым появилась компания сетунцев и путейцев. В одном из них Егор узнал давешнего своего знакомца Леху Кочегара. В сопровождении послушника-друида они повернули на юго-запад, в сторону проходящей в полукилометре отсюда нитки Ярославской железной дороги. Следом, соблюдая приличествующую дистанцию, конференция конференцией, а былых обид никто забывать не собирался, показалась кучка аватарок и обитателей Пау-Вау, с виду сущих выходцев из книжек Фенимора Купера. Раскрашенные лица, замшевые рубахи с бахромой и вышитыми бисером узорами, украшенные перьями топорики за поясом. Они долго прощались, хлопали друг друга по плечам, обменивались гортанными фразами на незнакомом наречии. Аватарки повернули на север, в сторону Лосинки. Индейцы же пошли в противоположную сторону, к Богатырским прудам, где располагалось главное поселение Пау-Вау. «Егор, ты что ли? Какими судьбами?» Это был другой его знакомый, Коля Эчемин, участник конференции от сообщества речников, полноправный хозяев всех водных путей леса. Бывший каякер-экстремал и поклонник культуры североамериканских аборигенов, он перебрался в московский лес в поисках острых ощущений. Пристал поначалу к Пау-Вау, но не выдержал оседлой жизни. Построил собственными руками из древесной коры лодку каноэ и отправился покорять местные реки. Сейчас он торопился навстречу Егору, радостно махая рукой. За ним, опираясь на рогатину пальму со стареньким ярмаком за спиной и свисающим с плеча трехствольным штуцером «Холланд энд Холланд», шагал Бич. «Ну, здорово, напарник!» Егерь приветственно помахал Егору рукой. «Ты уж прости, что заставили тебя ждать. Давай-ка найдем местечко поукромнее, перекусим, заодно и поговорим. Есть новости». «Так вы беседуете, а я пошел», — проявил деликатность Эчемин. «У меня каноэ на Яузе, за обителью. В камышах припрятано. Часа на два еще задержусь, потом вниз по течению до Москвы-реки и дальше к речвокзалу. Ежели кому по пути, могу прихватить с собой». «Кофемашина, значит?» Егерь мечтательно почмокал губами. «На паровой, значит, тяге? Такая игрушка уйму денег стоит. И хотел бы знать, где ж муль их надыбал. Вот чтоб я так жил. Мутит он какие-то дела с контрабандистами. Да и чекист со своими партизанами наверняка в стороне не остались». «Может, и мутит», — покладисто согласился Егор. «Тебе жалко, что ли? А кофе этот агрегат и правда отлично варит. При мне Шмуль только начал его налаживать. Я один американо успел попробовать». «Понравилось?» «А то. Не хуже, чем в столичной кофейне где-нибудь на Невском. Жаль, торопился. Я бы и капучино попробовал». После того, как Москву и несколько мегаполисов по всему миру накрыл зеленый прилив, столицу Российской Федерации перенесли в Санкт-Петербург. Впрочем, кое-что осталось и здесь. По лесу ходили упорные слухи о загадочном средоточии государственной власти за стенами Кремля, нетронутыми гигантской мутировавшей флорой. Егор еще раз перечитал письмо. Подумал, посмотрел зачем-то листок на просвет, потом медленно сложил и вернул напарнику. «С каких это пор белки теперь в обители?» Вопрос был вполне законным. В убежище друидов настрого был закрыт доступ любым посетителям женского пола. Ходили, правда, слухи о сугубо женской обители где-то в районе Битцевского парка, но самому Егору ни разу не приходилось увидеть друидессу своими глазами. «Письмо доставила Яська», — отозвался Бич. «Ее всюду пускают». «Мог бы и не спрашивать», — Егор ухмыльнулся. «Эта девчонка с половины леса на короткой ноге. А уж с друидами-то...» «Я как получил это письмо, сразу подумал о тебе. Понимаешь, на конференции речь шла по большей части о ЦВЛовцах и их внешних связях. Ну, ты в курсе». Егор догадывался, что именно бумаги, добытые бичом в Мидовской высотке, станут главным предметом обсуждения. Бумаги и кое-какие сугубо секретные сведения, полученные прямиком из РИИЛ, Российского института изучения леса. Эта могущественная организация курировала от имени федеральных властей все профильные программы, так или иначе связанные с тем, что происходило в границах МКАД. И уж, конечно, подозрительная возня, затеянная адептами Церкви Вечного Леса, не могла остаться без их внимания. Оставалось только удивляться, как егерь смог заставить лидеров ведущих группировок лесовиков преодолеть застарелое недоверие, а то и откровенную неприязнь, и собраться для обсуждения этих вопросов. Насколько Егор знал, последний раз нечто подобное случалось по случаю резни, устроенной язычниками-родноверами из клана Чернолеса своими соплеменниками-дождьбожцами. Тогда решить что-нибудь толком не удалось. Собрались, погоревали, посетовали на жестокость, так глубоко въевшуюся в человеческую природу, да и разошлись. С тех пор немало воды утекло в Москве-реке, и немало крови было пролито во внутрилесных разборках, чего стоит одна только вражда аватарок и путейцев. Так вот, Бич поковырял в зубах щепкой, извлекая остатки ужина. О ЦВЛ никто почти ничего толком не знает. Одни слухи и соображения. Ну, живут у себя в древобашне. Ну, рассылают по всему лесу агитаторов и проповедников. А к себе, наоборот, никого не пускают. Не густо, сам понимаешь. Егор кивнул. Он не раз встречал фанатичных проповедников Церкви Вечного Леса, обитающих в огрызке Останкинской телебашни, и, как многие, недолюбливал их. Но если бы его спросили, что он знает об этой чуть ли не самой закрытой группировке леса, то рассказ ограничился бы двумя-тремя общими фразами. «А раз так, — продолжал егерь, — Следует, прежде чем что-то решать, собрать кое-какую информацию. Для этого мне сейчас надо бы смотаться до ВДНХ и кое с кем там перетереть, благо здесь недалеко». «Кое с кем? Это с Пиндосом, что ли?» – понимающе усмехнулся Егор. «В корень зришь, студент. Давно следовало с ним по душам поговорить. Да я все откладывал. Теперь не могу. А тут это письмо. Нутром чую. Дело мутное. Разобраться с ним надо со всем душевным пониманием, а попросить некого. Есть, конечно, наши егеря, но они в ГЗ считают чужаки. Так, захаживают изредка. С Мартином толком не общались. У него, сам знаешь, какие тараканы в голове. Запросто может отказаться говорить с незнакомцами. А то и просто пошлет подальше». Егор снова кивнул. Он, как только прочел письмо, сразу понял, чем закончится беседа. «Хочешь, чтобы я с ним разобрался?» «Так некому ж больше. Ты с этим поцием на короткой ноге. Бухали вместе. Тебе он все выложит, как на духу. Ну да и сам не новичок. Если что, справишься, разрулишь клык на холодец». Эти слова бича Егору польстили. Не так уж давно он был в лесу, и вот уже не новичок. Услышать такое от матерого егеря, да еще и в сопровождении его любимого, известного всему лесу присловья, это дорогого стоило. Да и проблемка наклевывалась, по всему видать, интересная до крайности. «Ладно, что с тобой поделать? Тем более я и так в ГЗ собирался на днях завернуть. Надо показаться у Шапира, я же у него как-никак числюсь в лаборантах». «Вот и хорошо», — обрадовался бич. «А я как с Пиндосом поговорю, сразу в ГЗ. Добираться-то как думаешь?» Егор прикинул. Леха Кочегар с сетунцами только что тут проходили. Направились на Маленковскую, паровоз у него там стоит. Пока погрузятся, пока спрыснут окончание конференции в узком кругу, пока пары разведут, часа полтора пройдет, не меньше. Если пойти прямо сейчас, можно упасть им на хвост. К завтрашнему утру буду на Воробьевых». «Спрыснут, говоришь?» Егерь не скрывал иронии. «Нет уж, лучше плыви-ка ты с Эчемином. Оно, конечно, дольше выйдет, но мне так спокойнее». Егор удивленно поднял брови. «Мимо Чернолеса-то спокойнее. Раз говорю, значит, имею в голове что-то думать. Заодно сделаешь по пути тудой одно дельце». Он покопался в нагрудном кармане штормовки и извлек небольшую, длиной в указательный палец, латунную капсулу с плотно завинченной крышкой. «Эту штучку надо оставить в приметном месте под быками Большого Москворецкого моста. Я объясню, где, не ошибешься». «Послание для кого-то из Кремля?» «Догадливый», — ухмыльнулся бич. «Только я тебя умоляю, больше ни с кем этой догадкой не делись, а то нам устроят вырванные годы». «Кто устроит? Кремлевцы?» — уточнил Егор. «И кроме них сыщутся желающие. Был бы человек, а статья найдется, слыхал?» «А насчет Эчемина не опасаешься?» «Увидишь же все, а он не дурнее меня», — Егер мотнул головой. «Коля, конечно, то еще трепло. Но знает, когда можно болтать, а когда лучше замолчать свой рот. Я ему доверяю». «Ну, тебе виднее». Егор спрятал капсулу под куртку. «Так я пошел?» Бич встряхнул баклагой. Там громко плеснулись остатки шмулевого имбирного пива. «А добить?» «Московский лес. Терлецкое урочище». Ложе, вытесанное желобом колоду, выстилал изнутри толстый слой красновато-бурого мха. Трое лешаков приволокли и установили его возле ствола особо кряжестого дуба. Прямо напротив ложа его кору, корявую, узловатую, темно-бурого цвета, рассекала глубокая трещина. Виктор вгляделся. Внутри не было ничего, кроме зеленоватого мрака, в котором нет-нет, да проскакивали золотистые и изумрудные искорки. «Укладывайся!» Гоша показал на колоду. «Да ты не бойся, хранитель. Ничего дурного с тобой не случится. Даже больно не будет». Виктор хотел ответить, что боли он не боится, но смолчал. Подобное хвастовство вдруг показалось ему неуместным мальчишеством. Вместо этого он улегся на ложе и поворочился, устраиваясь. Было мягко, словно на настоящей деревенской перине. Когда-то в детстве ему приходилось спать на такой. «Руку вытяни», — скомандовал Гоша. Виктор послушно отставил культю в сторону. К его удивлению, под слоем мха в краю колоды оказалось углубление, в котором рука и угнездилась. «Удобно», — осведомился лешак. «Спецом для тебя растили, по мерке. Цени». «Растили?» Виктор едва удержался от вопроса. Колода выглядела так, словно была вытесана из цельного бревна. Впрочем, какая разница? «Он ценит», — сказала Ева. «Мы оба ценим. Спасибо тебе, Гоша». «Благодарить будете потом», — ворчливо отозвался Лешак. «А сейчас лучше отвернись. Когда ростки из дуба в руку врастать начнут, зрелище такое будет. Словом, не всякий выдержит. Еще запаникуешь, вырываться начнешь. Оно нам надо?» «Не начну», — буркнул Виктор. «Что у меня? Мало трубок всяких медицинских вживляли. Тем более сам говорил, что больно не будет». «Ну, воля твоя», — сговорчиво кивнул Гоша. «Готов, что ли? Тогда начнем, помолясь». Удержаться Виктор не смог. «Интересно, кому это вы, лишаки, молитесь?» «Отче дереву, кому же еще?» Гоша со скрипом вздернул брови, похожие на густые полоски мха, выросшие на выступах коры. «Но ты молись, кому хочешь. Это роли не играет». «Помолюсь», — кивнул Виктор. «А вы начинайте уже. Терпеть ненавижу ждать на носилках в операционной». «Экий ты быстрый», — проскрипел Лешак, будто это не он только что торопил Виктора. «Вот, выпей-ка сперва. Только голову не поднимай». «Да я ему подам», — встрепенулась Ева. Лешак без слов отдал ей деревянную, всю в темных прожилках чашу. Гладкий, пахнущий можжевельником край сосуда, ткнулся Виктору в губы. Он сделал глоток. По пищеводу полилось что-то теплое, пузырящееся, словно шампанское, наполняющее тело блаженной легкостью. «Вот!» — довольно проскрипел Гоша. «Теперь вдохни и выдохни раза три глубоко, как только сможешь». Виктор послушно втянул в себя воздух, задержал дыхание и выдохнул. В глубине трещины, от которой он не мог оторвать взгляд, что-то зашевелилось, заклубилось, и на свет появились ярко-зеленые, словно майская листва, ростки. Именно ростки, с почками, с крошечными, проклюнувшимися листиками. Они бледные, полупрозрачные нити грибницы, оплетавшие тела жертв порченного в том страшном подвале. Пока Виктор переваривал эту жутковатую аналогию, ростки дотронулись до кожи. И вместе прикосновений по культе и дальше по плечу, по телу распространялось расслабляющее тепло. Слух его заполнил низкий хор лишачьих голосов. Гоша и его соплеменники завели какую-то мантру, состоящую из повторяющихся скрипучих и гулких звуков. По зубам снова застучал край можжевеловой чаши. «Глотни еще, болезный. Заснешь, а во сне все и сделается, ты не почувствуешь. Проснешься, рука уже будет на месте. Древесное, ясное дело, как у лишака. Захочешь вскрыть, перчатку носить придется». Ева поспешно ответила, что это не беда. И они обо всем знают, но Виктор уже не слушал. Перчатка, не перчатка, какая разница? Он глотнул, свежая волна лесной весенней свежести снова прокатилась по телу. И это было последнее осознанное ощущение перед тем, как разум провалился в золотисто-изумрудный туман, в звенящее, искристое небытие. Ева с усилием заставила себя отвести глаза от мужа. Тот спал на своей колоде ложе глубоким сном. Грудь мерно вздымалась, крылья носа подрагивали в такт дыханию. Руку, освобожденную от рубашки до самого плеча, покрывала путаница шевелящихся ярко-зеленых ростков. Они змеились из трещины в коре дуба, оплетали культю, ныряли в моховую подушку, на которую устроился пациент, чтобы врасти в тело где-то в районе ребер. Два отростка, сплошь усаженные крошечными дубовыми листиками, проникли прямо в ноздри, точь-в-точь трубки кислородного прибора из больничной реанимации. Еще два, потолще, покрытые полупрозрачными пузырящимися наростами, уходили в рот у самых уголков губ. «Он теперь спать будет, пока лечение не закончится», — сообщил Гоша. «Дней пять, не меньше». «Что же, он так и будет лежать без движения?» — забеспокоилась Ева. «Надо же его поворачивать, протирать, чтобы пролежни не возникли». «Какие еще пролежни?» – недоуменно проскрипел Лешак. «Небось, не ваша людская медицина. Моховая ложа все сделает. Кожа будет ровная, чистая, как у младенца. Так что можешь идти, если есть какие дела. Тут тебе все равно делать нечего. Ложа не только о пролежнях позаботится. Оно и кормить, поить его будет, ну и все прочее». Ева с сомнением оглядела недвижное тело мужа, оплетенное лечебными ростками. «Точно?» «Точнее не бывает». «Тогда, если можешь, выведи меня той же тропой к станции Соколиная гора. Хочу осмотреться в мертвых кварталах, хотя бы по самому краю. Когда еще такой случай выпадет?» Лешак покачал головой. Жест этот сопровождался громким скрипом. «А стоит ли? Тем более в одиночку. Место нехорошее, нелюдское. Многие туда лезли, да немногие выбрались наружу». «Значит, все-таки кто-то выбирался?» «Ну, случается, особенно в последнее время», — ответил Лешак, и Ева заметила, что говорит он крайне неохотно. «Появляются целыми группами, в длинных до пят плащах. Лица такие серые, словно жиром намазаны. Глаза выпученные, носы длинные, вытянутые, острые, на крыс похоже». «И много было таких визитеров?» «Ну, мы специально не считали». Гоша поскреб жесткой деревянной ладонью подбородок так, что в стороны полетели клочки мха. «Но дюжина или около того за месяц точно». «О как!» Ева выпрямилась. «Дюжина, значит? И что же, обратно они не выходили?» «Почему не выходили?» – удивился Лешак. «Выходили. И не одни. В сопровождении других, тоже в плащах. У этих лиц не видели». «Погоди», – опешила Ева. «Ты хочешь сказать, что эти с крысиными лицами не только выходили из мертвых кварталов невредимыми, но еще и выводили оттуда кого-то?» «Точно», – Гоша кивнул. «Их на Соколиной дрезина ждала. Всегда одна и та же, с прицепным вагончиком. На нее и грузились». «А кто были те, другие, не знаете?» Гоша виновато развел руками. «Сам-то их не видел ни разу. Но наши, которые рядом случались, говорили, тянуло от них нехорошо так. Будто при прорывах. Ну, ты понимаешь». Я вас досадой выругалась. Что такое прорывы, она знала. Стал бы черного то ли света, то ли пыли, которые, если верить друидам, выдували из тел души, оставляя одни ходячие оболочки. Подобные прорывы случались изредка в одном из регионов леса, оставляя за собой проплешины омертвелой растительности, рассыпающиеся черным мелким прахом при малейшем прикосновении. Их так и называли «черные плеши». Со временем страшные прорехи в ткани леса затягивались, зарастали обычной травой и кустарником. А вот мертвенная аура сохранялась в таких местах надолго. Именно о такой ауре и говорил Лешак. «Что ж вы раньше-то молчали?» «Так нас никто не спрашивал». Лишачья физиономия на этот раз изобразила то ли смущение, то ли раскаяние. Покачала головой. «Ну вот, а ты говоришь, не стоит соваться. Нет, теперь мне точно нужно выяснить, что там происходит. Давай сделаем так». Она задумалась. «Говоришь, Виктор у вас еще неделю пролежит?» «Не меньше», — согласился Лишак. «Тогда я ставлю тебе письмо-выручайку. Если я через неделю не появлюсь, перешлешь его тому, кого я укажу на конверте». «А Виктор? Он же наверняка спросит, куда ты делась». «А ты не говори. И вообще, постарайся задержать его у себя, пока егеря не появятся. Процедуры какие-нибудь придумайте, не знаю». Лешак согласно закивал. Клочки мха снова посыпались во все стороны. «Опасаешься, что он двинет тебя разыскивать?» «Не опасаюсь, уверена. Вы, кстати, и вещи его припрячьте. Тогда, может, и не решится сорваться с места». Гошину физиономию рассекли веселые морщины трещины. «Что ж ему, голым тут дожидаться? Нет, я не против, только ведь не лето на дворе. Замерзнет. А огонь тут, сама знаешь, разводить нельзя». Это Ева уже усвоила. В Терлецком урочище, как, впрочем, и на большей части территории запретного леса, в который превратился Измайловский парк, открытый огонь был под строжайшим запретом. «Ну, голым не голым, а ботинки точно уберите и подальше. Босиком в лесу не очень-то побегаешь, даже по тропинкам». «Раз настаиваешь, уберем», — кивнул Лешак. «Вот и славно. Пошли тогда, что ли?» Она продела руки в лямки рюкзака и вслед за Гошей зашагала по тропинке.